Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать вторую часть беседы о телевидении служителя Луганской церкви брата Дмитриева Василия Михайловича. А в конце радиопрограммы вы услышите передачу «С полей благовестия». Встречаю на коленях новый день. Пошли, Господь, мне духа благодати, чтобы в часы моих дневных занятий тебя не заслоняла мира тень, чтобы в часы тебя не заслоняла мира тень. Чтоб до заката солнца ты, Господь, за руку вел меня, как новый пастырь. И если я споткнусь, не дай упасть мне, пусть побеждает. Обратите внимание на тот текст, который мы читали сегодня в самом начале. «Отврати очи мои, чтоб не видеть суеты». Я думаю, вы согласитесь со мной о том, что в то время ведь значительно меньше было информации, чем сейчас. Когда мы коснемся вопроса компьютеров, там я поясню количество информации, которое имеет сейчас интернет. А вот что касается нас сейчас, человек сегодня может значительно больше получать информации в единицу времени, значительно больше, чем это было во времена Давида. Ну, даже вот по пути сюда, в электричке я сажусь, один человек радио включил недалеко от меня. Ну, его это интересует информация, меня совершенно нет. Я вынужден был подняться и перейти в другое место. Перешел, уселся, ну, теперь, думаю, все нормально. Слышу газеты, Мария Ивановна, бабушка, дедушка и прочее. Что ты будешь делать? Опять суета пробежала. Понимаете? Ну, это так, штрихи маленькие. А ведь, в принципе, человек имеет огромные возможности сегодня получать до бесконечности информации, сколько только он может. В то время такого, конечно, не было. Ну, мы читаем из Слова Божия, как получали информацию. Стоит где-то на башне города человек, видит, говорит, вот бегит. Это, говорит, наверное, посланец, да, ну, с вестью. О, по стилю походки он узнал, это, наверное, вот этот человек. Потом, в конце концов, эту весть принесли сюда, привезли, не знаю как. В настоящее время это надо, ну, буквально мгновение, чтобы эта информация разошлась, ведь она расходится у нас со скоростью света, 300 тысяч километров в секунду. таких методов, таких подходов в то время и не снились. Иов, он заключил завет с глазами, а ну, с головой бы заключил, с разумом там, или еще с чем-то, с сердцем. Да, это так. Мы ведь имеем органы чувств не только зрения, правда? У нас есть органы осязания, обоняния, слух есть, да? Какие еще? Ну, зрение, вкуса, да, пять. Друзья, иногда бывают моменты у людей, которые какого-то чувства лишены. Ну, к примеру, мы заболели, и у нас нет обоняния. Бывает такого? Бывает. У меня сын где-то там на стройке работал и потерял временно чувство, потому что какой-то растворитель попал, и не мог он различить ни запах масла там, к примеру, или там еще чего-то, и все, а потом оно возвратилось. Бывает, когда человек лишается слуха, тоже плохо, да? Бывает, что лишается вкуса, человек не может понять, какой вкус, и зрение. Скажите, кто из этих лишенных одного какого-то более всех обделенный? Глухой, слепой или какой? Слепой. Совершенно верно. Говорят так, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот, оказывается, на какой высоте у нас зрение. Почему так? Почему в первую очередь для суда необходимы свидетели? А не сослушатели, не сонюхатели или как, я не знаю, как называть. Свидетели нужны. То есть те, которые видели. Друзья дорогие, я бы мог вам сейчас о чем-то рассказывать, долго описывать какого-то человека. И это, наверное, понадобилось. Я так эксперименты делал, вы знаете, где-то ну, 3-4 минуты, а то и 5 минут. Вот подробно рассказываешь. И все равно вы будете иметь весьма смутное представление. И вы будете значительно больше удовлетворены, если я этого человека раз вот так и поставлю здесь. И сколько времени вам надо, чтобы увидеть его? До доли секунды, для того, чтобы все, что я рассказывал, увидеть. И скажите, кому вы, чему вы больше поверите, моему рассказу или то, что вы увидели глазами своими? Правда, некоторые, да что я, говорю, своим глазам не верю? Вы знаете, как-то у нас было общение, я сижу, передо мной церковь, Господи, ну что со мной творится? Сидит человек, сестра, а она недавно умерла, покойная. И я вот ее вижу, вот, наверное, это она и все. Это казалось очень похоже. А у меня такое впечатление, я же ее хоронил. Я точно знаю, что ее нет в живых. Откуда она взялась? Глаза. Ну и глаза. Вселющая какая, друзья дорогие. Да. Я как-то был свидетелем одной такой сцены. Не сцены, а вот жизненной ситуации. Приехала к нам одна сестра, гостья. Она была инвалид детства по зрению, то есть совершенно слепая, и никогда она не видела Божьего света, никогда. А я был тогда еще молоденьким, попросили, говорит, у нее есть поводырь, и вот она, значит, сведи ее, говорит, в магазин, где посуду продают. Ну, пожалуйста, я с удовольствием выполню такое поручение. И вот я их привел, а сам же наблюдаю. Оказывается, эта слепая решила кому-то на день рождения подарить чайный сервиз. Ее задача была найти самый красивый. Ну и что она делает? Подходит, стоит возле прилавка, спрашивает продавца: у вас есть чайный сервиз? Он говорит, большой выбор. И такой есть, такой, и такой. А вот этот красивый, ну она говорит, ну так вроде бы нормальный, там как-то рассказывает. Потом, а вот этот? А потом продавщица не выйдет. Да ты что, говорит, слепая что ли? Она говорит, да я в самом деле слепая. А, вон в чем дело. Я же думаю, как же все-таки она определится, какой сервис она выберет. И тут меня уже заинтриговала ситуация. Вы знаете, что она сделала? Она спрашивает к этому поводыря. А какой же все-таки красивый? Она говорит, ну вот этот лучше. И она его и купила. Почему она так поступила? А ей выхода не было. У нее было самого важного для этой задачи, это зрение. И она была на кого-то опереться, положиться. На продавщицу она не смогла опереться, она рубилась с ним. А больше к кому еще брать? И вот она решила. И как этот человек зрячий сказал, так и получилось. Если, говорит, слепой ведет слепого, то оба падут в яму. Да, друзья дорогие, оказывается, Господь вот с органа чувств определил нас очень важное и главное – это зрение. И это зрение нам дает чувство или как эффект присутствия. Если я что-то видел, меня очень трудно переубедить. Ну, практически невозможно. Если я вот видел, что этот брат от коричневой курточки, ну, убеждайте мне хоть 5 дней, убеждайте, что она зеленая. Я вам поверю? Нет. А если бы вот брат сказал Михаил Иванович, что она зеленая, я вот был в Харькове, с зеленой курточки был, я бы ему сразу поверил, говорю, брат верующий, не обманет. Вы понимаете, насколько сильно зрение? Так вот этот эффект присутствия как раз и используется для того, чтобы манипулировать нашими, так сказать, головами. Если, оказывается, человеку передать информацию именно этим путем, а я вам уже рассказывал в первом части, что это обход нашего сознания в основном идет, то происходит такое, что человек считает, что он видел. Я когда еще раньше работал при советской власти на производстве, и вот мне один напарник говорит, я знаю вас, баптистов, вы ну, свет тушите и бочку ставите посреди зала. Да, говорит, видел, по телевизору показывали. Ну и все, и как его переубедить, что у нас бочки не было, и свет мы не тушили. Это было бесполезно. Друзья дорогие, я задаю им тогда вопрос. Во времена советской власти Америку показывали примерно так. Это забастовки, это картонные коробки, где живут бедные, трудящиеся, как их, пролетарии эти, пролетарии, значит. Ага, значит, и беднота, ну и все, что только можно было в этом плане. Прошло время, Союз распался, перестройка прошла, и теперь по телевизору показывают в ярких красках небоскребы, значит, хорошую жизнь. Я задаю вопрос, так кто же перестроился, Америка или Советский Союз? Если так, вначале людям показывали одно, а потом стало другое, наверное, там что-то поменялось. Да нет, нет, там ничего не поменялось. Вот, друзья, оказывается, как. А люди этому верили и другому верили. Я вот прочитаю несколько выдержек, и мы перейдем к другой теме. В практике средств массовой информации сложилась следующая схема. Получаемая читателем информация зрителям должна быть неосмысленно, обратите внимание, неосмысленно, не проанализирована получателем, а лишь восприниматься как должное, действительное, не подлежащее сомнению. Ух ты, представь себе, так ситуацию надо так выложить, чтобы... Что ты говорил, все считалось верным. Это как же они поступают? Вот. Для облегчения этого процесса информация, предназначенная для массового потребления, заранее обрабатывается. То есть мы понимаем, что человек способен не всему верить. Надо эту информацию обработать. Каким образом? Стереотипизируется, то есть максимально упрощается, и одновременно подгоняется под те стереотипы, которые стали достаточно устойчивы. При этом многие существенные стороны событий и явления замалчиваются, затушевываются, поскольку они не подходят под нужный стереотип, в то время как некие малозначительные подробности оставляются на передний план. Вот этот механизм, ну и там еще можно дальше рассуждать, у меня есть эти выдержки о том, как сюда подключается соответствующая музыка, комментарии, вот. И таким образом получается, что и на черное, можно сказать, белое люди поверят. Кто-то из братьев жаловался, говорит, что пришли с телеканала или откуда там палаточку Благовестия, там засняли, интервью взяли, а потом в таком виде это выдали, совершенно обратно. Это о чем говорит? А о том, что вот, пожалуйста, уже есть существующие стереотипы в голове людей. Все это подогнать, выдать, и люди поверят. Так оно и есть, друзья, так оно и есть. И вот получалось, Америка была бедная, стала богатая, практически ничего не поменялось. А если еще учитывать о том, что телевидение вынуждено сделать весьма тщательный отбор информации по нескольким причинам. Во-первых, эфирное время очень дорого, весьма дорого. Вот, к примеру, по статистике только 1/100 информации, которую приносят репортеры вот сюда в редакцию, выходит в эфир. А где же остальная? А, их что-то в архив ушло. Что-то оно вообще потом его стерли, оно ну, не посчиталось нужным. Что-то подредактировали, что-то там изменили. Ну и вот таким образом оно получается. То есть работает громадное количество людей для того, чтобы выбрать то, что необходимо надо. Вторая причина, почему вот такой серьезный отбор информации. Телекомпании, они тоже имеют своего шефа. То есть это или политическая компания, то ли это партийная, то ли это коммерческая. Ну, смотря, чье она это дело. Естественно, як дядька свыше сказал, так воно и треба робити. И Представьте себе, что если вот принес репортер информацию какую-то, ее посмотрели, посмотрели, сегодня оно не подойдет. Не то. Не то мы хотели отразить. Ну ладно, завтра, второй раз, третий, четвертый раз ему трудовую книжку положат на стол. Потому что ты не пригоден, ты не отражаешь то, что нам надо. Да, друзья, вот такая ситуация, которая сегодня должна нас насторожить, о том, что когда мы становимся или садимся перед телевизором, в нашей голове сработает эффект присутствия, то есть я по-другому не могу понимать. В то же время там на экране серьезно уже ребята поработали для того, чтобы манипулировать моими мозгами как захотят. Так, я не знаю, как его выражаться здесь более точно, более эффективно, чтобы понятно, что в принципе у них очень большие в этом плане возможности. И я сижу, смотрю и думаю, да, в самом деле так оно и есть. Раз быть показывали, значит я видел. Есть еще одна проблема, на которую я хочу сегодня обратить внимание. Это вот в чем заключается. Мы, дети Божьи, имеем определенный барьер между нами и грехом. Этот барьер формируется, вы знаете, со временем, путем больших усилий, через проповеди, через наши молитвы. Господь работает в наших душах. Нам рассказывают об этом наши родители, служителя и так дальше. Вот это происходит барьер. То есть я боюсь греха, я ухожу от него, я как можно дальше от него нахожусь. И вот человек, когда начинает смотреть телевизор, он через свое зрение, в свое подсознание попадает очень много различных греховных поступков. И для него становятся уже недалекими, а близкими. Убийства, насилие различное. И вообще весь дух и греховный стиль жизни. И потом он сам не знает, как оно получается. Раз, и он уже согрешил. Говорит, да я и не собирался грешить, у меня и планок не было. Почему? А там практически уже была подготовлена база для этого греха. То есть это барьер или расстояние по отношению к греху резко уменьшился. И там, как Давид однажды сказал, один шаг между мною и смертью. Вот такое положение, такая опасность, которая приводит нас именно к этому. Кстати, и насчет вот видеосъемок, я сейчас как раз этого коснусь темы. Вот грех или не грех видеосъемка? Ну, тут понятно, скажите, как его отвечать. Если брать в принципе, друзья, это дверь, которая открывает грех. Если сейчас я заснял бы, или кто-то меня бы заснял, да, это я не могу сказать, что это грех. Но эта дверь вот как раз через этот грех проходит. Каким образом? В начале первой беседы я говорил о том, что есть люди, которые довольны о том, что у них родственники людские. Они хоть посмотреть могут, а я вот не знаю. Ведь мы понимаем, как это все. Что посеет человек, то и пожнет. Но если я сеял килограмм пшеницы и ее снял килограмм, то это считай, что не урожай, да? Надо же хоть 10 килограмм снять. Так и в этом. Обычно это мера утрясенная, нагнетенное происходит. Я хочу, друзья, сейчас немножко видеосъемок коснуться, потому что они часто у нас встречаются, это проблема. Это же дверь, как я сказал, а вот это же как раз все же через дверь, все через дверь. В Слове Божьем мы читаем так, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Апостол Павел говорит так, мы ходим верою, а не видением, да? Значит, оказывается, все, вся проповедь Слово Божье базируется на Слове. Все, все у нас базируется на Слове. Слово Божье у нас есть. Слово благодати, благая весть. Это все имеется только именно на Слове. Вера мы проймаем откуда будет? От слышания, не от видения, друзья. Там, где начинается видение, там заканчивается вера. Вы согласны, да? Пример с братом в коричневой курточке. Пока мне Михаил Иванович рассказывал, что он в зеленом, я ему верил. Но когда я увидел, я ему перестал верить. Запомните, друзья, там, где начинается видение, там заканчивается вера. А мы люди верующие. И слово благодати идет через веру. Праведный как будет? Видением жив будет, да? Нет, верою жив будет. Да, в самом деле вопрос веры – это основополагающий, фундаментальный вопрос веры в нашем спасении. И поэтому сегодня мы по-другому не можем говорить, как о проповеди, как о просьбе слова, но не видение. Ну, а как оно, давайте мы немножко подойдем вот с другой стороны, мы видим о том, что Бог есть Дух. А Дух глазами можно увидеть? Ну, Юрий Гагарин сказал, что не заметил Духа, точнее Бога, в космос, когда вылетал. Я был маленьким, еще в школу не ходил, а знали все, что семья верующих. Иногда были проблемы такие, что атеистическое воспитание давало себе знать, там ребята нас насмехались над нами. И вот как-то я иду по улице, а соседский мальчик увидал меня, залез на угольный сарай и кричит: «А я Бога не вижу, а-ля-ля». А он и не может увидеть его. Ну скажите, как мог увидеть человек на угольном сарае Бога? Да не увидит никогда. Почему? Он вот этими глазами смотрел. А Бога как увидит? Чистое сердцем, через веру. Поэтому, друзья дорогие, я хочу на это сегодня обратить внимание, что на видео и проповедь, оно просто вещи несовместимы. Еще по одной причине. Ведь, в принципе, если брать сущность проповеди, она всегда имеет вот это вот триединство. Это духовное, дальше душевное, ну и информация, то есть наше материальное, да? Бывает так вот, придет проповедник, все правила гомилетики нарушил, как-то и говорил слабенько, а души каются, сердца умиляются. Почему? Оказывается, в духе-то он был близко к общению с Богом. Господь дал ему это откровение, и он, получив это откровение, применил его в жизни и передал другим, и оно принесло хороший положительный результат. Да, это так бывает. Это так бывает, слава Богу. Почему? А потому что в Слове Божьем, проповеди, первое и главное, фундамент проповеди – это Дух. Дух дышит, где хочет. Бог есть Дух. И убери Дух с проповеди, мы какая, скажем, какая-то проповедь? Лекция пустая, ну не несущая ничего. Это на такой проповеди обычно люди засыпают и думают, когда же уже аминь скажет. Есть проповеди душевные. Вы, наверное, слышали такие проповеди. Множество примеров из жизни, множество примеров из Слова Божьего, такие душещипательные, да, примеры. Плачут люди, а чувствуешь, духа нет. И такое бывает. Ну, а бывает как лекция. Вообще ни души там нет, ни духа нет. Отчитал, вот и все, справился, думает. А ну, какой результат, нет. Друзья дорогие, видео – это средство для передачи информации. Это должно как аксиому знать. Видео – это средство для передачи информации. Так вот, это средство для передачи информации не может нести эту тройственную нагрузку. Оно способно нести только последнее. Вы поняли? Таким образом, получается, из проповеди взяли и убрали самое дорогое, самое важное, самое действительное, самое ценное – это Дух. Смогли убрать и душу частично. И оставили информацию. Как? Я сейчас расскажу, как это практически происходит. Ну вот мы проводим богослужение, да? Мы как служителя церкви проводим богослужение. Ну и, конечно, всякий служитель посматривает, как вот дисциплина в церкви, как вот проходит проповедь. И вот на проповеди идет проповедь. Вы видели, один человек как-то зашел в двери, и так, не церемонясь, проходит вперед, подошел практически вплотную к проповеднику, посмотрел ему в глаза, потом он медленно начал отходить задом, потом он начал плавно рассматривать все тексты, даже, может быть, вслух прочитал, потом обратил внимание на люстру, посчитал вслух, сколько там лампочек, потом опять на проповедника. Братья-служители, а что бы вы сделали с этим человеком? Ну, пожалуйста, кто как представляет? Я бы тоже, наверное, так поступил. В нашей церкви иногда посещал один сосед, Ваня Солнцев. Никогда тверезы не приходил. Со мной в хороших отношениях. Всегда он мне за руку. И о Слове Божьем много знал. Ну вот у него такая, если он придет, он чудить начинает. Приходилось его, этого Ваню, брать. Слава Богу, что он легенький. Его можно было так под мышку даже взять и отнести туда его. Обратите внимание, друзья дорогие, все, что я вам рассказал, делает видеокамера. В настоящее время технические возможности видеокамеры настолько сильные, что будет оператор стоять где-то там на балконе и не создавать каких-то публичных движений, но практически делать все то, что я вам рассказал. Он будет вас увеличивать, он будет уменьшать, он покажет мои глаза, нос, рот, он покажет этот все три микрофона по отдельности. Потом он обратит внимание на все эти тексты и все прочее, то, что я вам рассказывал. И я не видел еще ни одного уважающегося репортера, который бы вот так поставил видеокамеру, и все полтора часа бы ее с места не сдвинул. И никакую гаечку там не крутанул. А теперь давайте, дорогие, посмотрим с другой стороны. Когда мы приходим на богослужение, перед началом богослужения мы просим, дорогие братья и сестры, вот сейчас начнется служение Господу. Наши сердца должны быть настроены на этот Господний мотив. Мы должны слушать Слово Божие. Может быть, вы сейчас переживаете, что не выключили утюг, или не туда поставили свою корову, или, может быть, переживаете, что вас воруют машину, там, или все прочее. Вы оставьте все эти заботы. Все это пусть где-то там останется. Вы должны что делать? Рассматривать люстру, читать тексты, да? Да нет, мы же как говорим? Ну, как служители? Вы все внимание на проповедника, да? Слушать Слово Божие, совершенно верно. И правильно мы делаем, так говорит Господь. И вот, вы видите теперь поразительную разницу. Один человек, который настраивает на послушание Божьего Слова, другой человек, который специально расстраивает это все. Да он по-другому и поможет. Если, друзья, вам засняли фильм на полтора часа проповеди и не сдвинули камеру, вы этот фильм смотреть не будете. Он вам, ну, через полчаса надоест это все. И вот так, друзья, дорогие, получается, что фактически проповедь, обессилевшая, выхолощенное слово такое, преподносится людям, и люди начинают смотреть, говорят, вот как хорошо, теперь у нас такие технические достижения, теперь все мы можем, все рассказать. Некоторые говорили, вот теперь с помощью видео мы весь мир евангелизируем. Ой, друзья, дорогие, да не сможем мы с этой пустотой евангелизировать никого. Помните, как апостол Павел четко по этому поводу сказал: я, говорит, сеял, Аполлос поливал. А кто вырастил? Господь вырастил, друзья. И если этого духа не будет в проповеди, то никакое видео там не поможет. А навредить может. Во-первых, цена проповеди к нулю свелась. Была хорошая проповедь, а картинки рассматривали, да люстру, паука на люстре. Второе. Открыли дверь. Обычно так и получается. Вначале проповедь посмотрели, потом свадьбу, потом фильм религиозного содержания типа Бен-Гура. А потом, когда никого нет дома взрослых, наши детки смотрят все-все подряд. Один человек обзавелся видеомагнитофоном. Накупил видеокассет побольше вот этих всех Бен-Гуров, 10 заповедей, Иисуса Христа, ну все, что только он мог, его было возможности. И говорит, дети, смотрите, но чтоб ничего больше не было. Они где-то с месяц смотрели. С месяц им хватило, с желанием смотрели, смотрели, а потом нам все и надоело. А он же строго ведет. Там дошло до того, что, к примеру, мама на кухне, а там раз, слышит, кто-то свистнул в палисаднике. Форточка открывается, видеокассета шлеп. А этот одноклассник там уже. Они в школе ж делятся, дети, что и у нас видик есть, и так, и так. Тебе только в чем дело, у нас кассеты. Мама там думает, что они Бен-Гура смотрят, а они уже там кто на что подряд. Вот, друзья дорогие, какая дверь серьезная. Да, дверь очень серьезная. Поэтому давайте мы серьезно к этому отнесемся. Это мы так думаем, что она так. А оно фактически далеко заходит дальше. Ну, что касается фильма «Религиозного содержания», я об этом уже сегодня говорил. Во-первых, это кощунство, что играют Иисуса Христа и святых Божьих играют мирские люди, нормальный человек играть не будет. Более того, что человек, который посмотрел одно, он обязательно будет смотреть другое. Сколько я знаю людей, которые обзаводились телевизорами, они никогда духовно не крепчали. Никогда. Я таких случаев не знаю. Чтоб вот телевизор купил человек, он стал тверже духом, ревностней. Нет. Как правило, это все происходит совершенно обратно. Да я даже вспоминаю, дорогие братья, свою личную жизнь. Я с 13 лет занимаюсь электроникой. Занимался. Сейчас я оставил это дело. И в моей комнате, где я жил, было много различных радиоприемников, магнитофонов, телевизоров, прочей аппаратуры, напичкано так, что узкий проход только до кровати был. И мои родители, просто уже они не могли взять меня под контроль, что оно у меня работает, как не работает. Я помню, сделал одну штуку такую. У нас в деревне часто выключали свет. И я решил автоматизировать, что когда выключают, чтобы мне автоматически у меня загорался свет, там такие мощные аккумуляторы были. Я ушел куда-то, то ли в школе был, не знаю где, и что-то забыл выключить. Она мне там что-то ли мигала, ли гудела, или грелась, я не знаю сейчас. Мои родители попытались это повыключать, оно не получилось. Они там выключили пробки, оно мне загорелось. Ну и, конечно, я получил хорошие взбучки дома. Что ты тут натворил, что тут ничего не помогает. Вот. Но кончилось чем? Я старенький телевизор отремонтировал. И такой, значит, стол его, все это закрыл. И когда все ложились спать, шторочка эта потихонечку поднималась, наушники на голову. Вот, и смотрел. И смотрел, вначале немножко, потом больше, больше, пока то Бог не остановил, такие вещи были. А родители не догадывались, они не знали. Все делал так, чтобы этого не было видно. Вот, друзья, как эти вещи серьезно затягивают. Еще один момент, который я хотел сегодня отметить, что служение Господу – это святыня, это тайное, это сокровенное. И когда снимается на видео, вся эта тайна становится явным. Это, друзья, преступление пред Господом. Ну, к примеру, человек молится Господу. Во время молитвы он может плакать или как-то переживать. И вот так вот, без зазрения совести, без спроса, и не спрашивает желания, можно тебя снимать, тебя снимают. А потом вечерком, значит, там молодежь собирается и начинает рассматривать, как кто плакал на молитве. Вы знаете, когда мы, вот сейчас даже происходит эта беседа, у нас есть прямое зрение, есть боковое зрение. И я вот сейчас вот, я с вами разговариваю, я смотрю, брат тоже на меня смотрит. Ну как, я боковым зрением, то есть я вижу человек внимательно. И Господь так нас устроил, что мы можем это суммировать. Вещи, подробности некоторые мы не запоминаем, а главную мы, наоборот, акцентируем, запоминаем. Видеокамера ведет себя совершенно не так. Она автоматизирует эти вещи. Она запоминает все тонкости, все, но она просто фотографирует. И представляете, вот это потом становится все крупным планом. Ну, для того, чтобы сократить эту мысль, я вспоминаю пример, который рассказывал Николай Степанович Антонюк. Он рассказывал, как молодежь после брака решила посмотреть, как там брак. Ну, и там это было общение какое-то, я понял, или богослужение. И впереди дети были. Дети, они там шумели во время молитвы. А служителю неприятно, как всякому. И мне неприятно, когда там это они занимаются, ничем не положено. И вот он то один глаз откроет, то другой, там, то там что-то погрозится. А этот, значит, уважаемый съемщик, то он там репортер, взял это, заснял крупным планом. И вот что получается. Сидит молодежь и рассматривает брата-служителя. А у него то один глаз откроется, то другой откроет. Ну и как вы думаете, какое отношение к этому человеку? Конечно, смеялись. Беда, друзья. Так нельзя делать. Поэтому я думаю, что мы в наших церквах как-то поработаем с этим вопросом. Чтобы видеосъемок не было. Не надо это кощунство устраивать. Некоторые люди говорят, ну вот как я здесь читал, а что, тогда и фотографии надо запретить, мол. Ну, в какой-то мере, может быть, это что-то тут есть, некоторая истина маленькая. То, что мы видим в детских библиях, оно типизирует. Понятно, да? Стереотипы происходят. И теперь Христа дети знают все одного, отнюдь не самого красивого, друзья, не самого лучшего. Оно как-то мне сейчас не по душе. Я вспоминаю Библию, которую я видел в раннем детстве, она та же была с картинками, еще православного уклада. Так вот эти образы, они у меня так и остались в моей памяти. И тот же Даниил, и тот же Самуил, и Авраам, который с ножом вот так вот-вот-вот должен забить своего сына, убить, значит. Оно так и осталось в моей памяти. Поэтому, конечно, здесь какая-то доля правды есть. Хотя сравнивать сегодня фото или слайды, да, которые есть, и видео ни в коем случае нельзя. Покажу примером. Представьте себе, вот в семье там, в какой-то семье, бабушка рассказывает детям сказку. Ну, у нас не принято Ну, допустим, это в какой-то энной семье сказку рассказывает. Бабушка рассказывает, вечерок, внуки собрались, слушают. И бабушка рассказывает, какой волк, какие у него зубы, какой у него хвост, сильные лапы. Потом она рассказывает им про этого зайца, который от волка убегал, какой он был серенький или беленький, сколько там было елочек. Короче, пока все это баечку бабушка рассказала, кто какой, половина внука уже уснула. Потом бабушка стала более современной, обзавелась картинками. Теперь бабушке не надо долго рассказывать, какой волк, какие у него зубы, какой у него хвост. Она им показала картинку. О, внучки, вот такой волк. Скажите, как внуки быстрее получили информацию, чем в первом случае? А? Конечно, быстрее. Но прошло время, бабушка стала еще более современнее. Обзавелась она каким-то кинопроектором, и этот волк побежал. Теперь у нее есть мультик, ну погоди, да? Вот, и волк этот, тот, который был на картинке, вдруг задвигал ногами, задвигал ушами, зарычал и побежал. Вот вам и все. Где же бабушкина сказка? Так скажите, когда у детей больше работала логика? В первом, втором или в третьем случае? В первом. А логика – это гимнастика ума, друзья, как алгебра, да, говорят, или геометрия. Так и это. Значит, это вот бабушка рассказывает, они думают, они воображают, она там все эти извилины шевелится, там все это. О, это хорошо, это полезно для ребенка. Показала картинку, бабушка половина потеряла уже. А когда эта картинка побежала, то ребенку абсолютно не о чем думать. Он, знаете, как вот маленькие гусятки откроют рот, и это так это кидай ему, что попал, он все глотает. Вот, друзья, вот так вот происходит с этим делом. Об этом разузнали великие мужи, в кавычках, наделали этой консервной пищи и выдают теперь. Вот, друзья, какие вещи можно сегодня встретиться. Ну вот так, давайте, я осталось немножко времени у меня, и про телевизор я, наверное, не хочу больше. А если тогда будет время, то в следующий раз про компьютер. Божьего спасения, о Божьей ласки не молчат уста, продляет сама радуга терпения и милосердия Господа Христа. Я счастлив, что придет конец тревогам, страдания минуют скоро. Объятия Бога, Его увижу я во всей красе. Но незаметно подкрадется осень, и в небе загурлычет журавль. Счастлив, что придет конец тревогам, страдания минуют скоро все. Я буду в небесах в объятия Бога, Его увижу я во всей красе. Обещаю непрестанно, покайтесь, люди, и ждет Спаситель вас. Я счастлив, что придет конец тревога, страдания минуют скоро все. Я буду в небесах в объятия Бога, Его увижу я во всей. Чтоб дороже подвиг мне голгофский стал, чтоб к себе я был все строже, а другим всегда прощал, чтоб виднелось больше сходства с Иисусом у меня, чтоб потери первородства я боялся, как огня, чтоб исполнен свыше силой, над землей парил орлом, чтоб, подобно Павлу силой, я, страдая, пел псалом, как Давид хочу я смело, побеждая грех и мир, в правой меч держать умело, в левой гусли и псалтирь. Дай в любви быть Иоанном, что твою покоил мать, неотлучно, непрестанно в слове жизни пребывать. И тогда, воспрянув духом над долиной бытия, чтоб шаги твои услышав, побежал навстречу я. Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести будут с далекого Сахалина. И первым мы выслушаем брата Арнаутова Ивана Петровича. Живу в городе Южно-Сахалинске. Из Молдавии переехал в эти места. Я два места почитаю и постараюсь коротко сказать, как это получится. Исаия, 32 глава, 20 стих. «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла». Сеять мы сеем, но Господь, какое поручение, посылать туда тружеников. И еще одно место, Матфея, глава 4, стих 13. «И, оставив Назарет, пришел, поселился в Капернауме, Приморском, пределы Завулоновых, Нефалимовых». Стих 16. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертные воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В жизни Иисуса Христа тоже было так. Он поселился, жизнью начал светить народу и потом проповедовать. В Южно-Сахалинске у нас там образовались три группы сейчас в течение вот второго года. Одна группа основалась в Долинске, один член церкви, мы там собираемся. И вторая группа основалась поселок, тоже город Анива. И в этом году мы посещаем поселок Пятиречье. Это 76 километров от Южно-Сахалинска. Две группы основались, Пятиречье и Анива, по письму с материка. В Аниве мама из Казахстана пишет нам письмо: «Найдите дочь заблудшую». Мы нашли ее, она ходила харизматом. Там харизматы, эти корейские церкви. Она ходила туда. Сначала она сказала: «Неужели только у вас спасение?» Мы говорим: в таком случае, когда будет нужда, позвонишь. И она позвонила, сказала: приезжайте. Мы посетили. В этом году мы приняли ее членом церкви. Она была отлученная на материке. И муж ее тоже готовится к крещению. И также Пятиречье. Мы получили письмо тоже с Казахстана. Писала мама и сестры верующие: найдите нашу сестру, нашу дочь. Мы нашли ее в больнице. Она была очень тяжело больная. И сейчас она тоже желает принять крещение, мы посещаем. Особенность Сахалина – там вторая родина корейцев. В 90-х годах корейские миссионеры посеяли свое учение, апостольское учение, новоапостольское. И практически в каждом поселке есть церковь, так их называют, корейская. Люди очень трудно отзываются. Трактаты практически мы там не раздаем, вызывает какую-то озлобленность, потому что фактически там Евангелие всем раздали, трактаты всем раздают. И они таким уже даже пренебрежением даже не принимают. Трудности. Каждый почти человек на Сахалине посетил корейскую церковь. Почти. Не 100%, но почти. К нам переходят из корейских церквей души. Но практически принятие членов церкви невозможно. Все-таки то учение поразило даже их дух, что ли. Так вроде бы желают, хотят идти по пути узкому, но что-то мешает, не получается. Ну а север, там, где второй служитель Миша Брянкин, там такая просьба молиться, чтобы все-таки Господь как-то вызвал жажду у людей искать истину. Аминь. Хочу немножко добавить к словам Ивана Петровича, что в этом году в Южно-Сахалинске одна семья из Корейской церкви, перешедшая, приняла святое водное крещение. И сейчас там четверо членов церкви, которые перешли из Корейской церкви. Двое из них, они присутствуют здесь, отец и сын. Немножко хочу рассказать о нашем служении, которое мы проводили на Сахалине. Оркестр у нас скрипичный. Мы посетили Сахалин в течение 2 недель. Мы были, служение совершали на Сахалине. Думали мы, что Сахалин далеко, но что так далеко, мы не предполагали. Больше недели мы находились в пути на Сахалин. Выехав с Новосибирска в воскресенье, мы только в понедельник следующей недели попали на Сахалин. Но служение там совершали как в церквях, которые там есть, 2 центральные церкви, как брат уже сказал, Южно-Сахалинск и поселок Смирных. Там, куда переехали семьи миссионеров. Вот семья Ивана Петровича, значит, и Миша Брянкин, который находится в Смирных. Но мы провели служение как в церкви были, в таких поселках, я перечислил только поселки, Смирных, Буюклы, Пильво, это в центре Сахалина, Корсаков, Анива, Долинск, это в районе Южно-Сахалинска. Хочу обратить внимание еще ваше на то, что вот брат уже сказал, что все верующие. И даже когда мы находились на благовестии, к нам подходили, мы думали, что это люди неверующие, они себя рекомендуют верующими, членами церкви. И даже говорят, хорошо, что вы благовестие проводите, приглашали нас в свои церкви, чтобы мы пришли. Но это люди, на наш взгляд, мы хотели им благовествовать, они, в общем-то, считая себя верующими, внешность, образ жизни, образ мысли – это абсолютно мирские люди. И там трудно, как сказал Иван Петрович, найти людей, которые бы действительно еще ни с кем не соприкоснулись и ничего не знали и жаждали бы спасения. Что удивило еще, это такое равнодушие. Буквально единицы, отдельные люди, которые серьезно интересовались, оставались для беседы. А в общем, даже когда мы предлагали вопросы, какие есть вопросы, редко, когда, очень редко, когда кто-то подходил с каким-либо вопросом. 2 таких особых момента хочу выделить в нашем служении. Если на центральной части Сахалина мы совершали служение больше в помещениях, и погода не позволяла, были дожди, мы совершали в клубах, то в районе Южно-Сахалинска, Бог так позволил, погода была, мы совершали больше уличное благовестие. То есть совершали служение на улицах, в жилых кварталах, в парках, значит, в людных местах, где собираются люди. И вот в одном поселке, это город Корсаков, здесь вот мы под дождиком совершали служение. Это первое наше благовестие было уличное. В воскресенье вечером было под дождиком. Все последующие служения, они были у нас, Бог давал погоду под открытым небом. Ну и трудно играть на скрипках, практически невозможно, когда идет дождь. А в одном поселке, это в Корсаково, мы 2 проводили собрание. Первое собрание мы провели днем. Такое многолюдное место, где люди подходят, отдыхают. Большими слушателями нашими были молодые мамаши. Они со своими детьми гуляли, с колясками там, с детьми. Но очень большая текучесть. Одни подходят, другие уходят. Наверное, постоянных слушателей было буквально 2-3 человека, которые постоянно сидели и слушали. После служения мы попытались с ними завести разговор, беседы, но мало кто серьезно интересовался. А потом вечером мы вышли на площадь напротив администрации. Там здание администрации, и прямо напротив такая людная площадь. Многие там, кто-то с детьми гуляет, кто-то просто отдыхает на скамеечках. И когда мы начали там служение, буквально через короткое время со среды слушателей, так слушателей было немало, может быть, человек 40 в общей сложности, вопрос: скажите, пожалуйста, имя Бога. Ну, вопрос понятен откуда, а мы сразу предупредили, что вопросы, которые у вас будут в конце собрания. Ну, я так и сказал, вопросы зададите в конце собрания. Запомните ваш вопрос, в конце собрания зададите. Ну, тогда эта женщина начала выкрикивать в наш адрес ругань всевозможную и говорит, я бы вас растерзала сейчас на месте. Ну, чтобы не мешать собранию, братья отошли с ней в сторону, начали с ней беседовать. Это была женщина из свидетелей Иеговы. Ну, когда мы продолжили собрание, буквально, наверное, через минут 20 подбежал мужчина с бутылкой пива в руке, схватил микрофон и кричит: «Свидетели, уходите отсюда!» Понимаете, одно противление, да? Один дух, вернее, а люди разные. Одни из числа свидетелей, другие против свидетелей. Но когда тут люди возмутились сразу, окружающие, тут женщины стали в защиту, его друзья подошли, увели, объяснили, что мы не свидетели Иеговы, и он успокоился. Но так мы служение закончили, и в этом месте еще после собрания были отдельные беседы. Одно служение у нас было в больнице. Это кожно-венерологический диспансер. Когда мы пришли туда поговорить с главврачом, договориться о служении, то он сначала говорит: кому здесь говорить? У нас тут погибшие души, им уже ничего не поможет. Те, которых можно вылечить, или которые, так, люди случайно попадают в нашу больницу, они лечатся дома. А здесь уже лежат те, которым уже и помочь нельзя. Это все погибшие, немножко с иронией такой. Мы говорим: ну, мы к погибшим и будем говорить, и они нуждаются в спасении. Может быть, медперсонал слушает? Нет, медперсоналу некогда, они все в работе находятся. Но если сильно хотите, мы дадим вам возможность. Ну и когда мы пришли в назначенное время, 10:30, организовали, значит, заведующее отделение. Они пригласили больных там с 2-3 отделений, хотя немного больных. В общем-то, эти скамейки, они были почти все полные, когда в течение нашего общения люди собрались, и мы посмотрели в коридор, то весь медперсонал практически стояли в коридоре и все собрание слушали. Несколько человек зашли в зал, остальные стояли все в коридоре. Ну и когда мы закончили это служение, многие подходили, брали трактаты, Евангелие, там, наверное, мы больше всего раздали литературы, и медперсонал брали, желая читать. И потом поднялись мы к главврачу поблагодарить, то он говорит: все очень в восторге, все очень довольны вашим участием. Я, говорит, сам подходил, несколько раз слушал. Действительно, серьезные вопросы вы затрагиваете. Они очень нужны и больным, и вообще всем. И так он положительно отозвался об этом служении. Потом еще было служение в доме престарелых. Там уже более такой тяжелый настрой такой. Там люди, которые уже на пороге вечности стоят, но очень мало кто задумывается серьезно о своей будущности, о своей вечности. Ну и заканчивая, мне хочется, чтобы мы могли так все сделать для того, чтобы еще хотя бы некоторые могли прийти к Богу. Апостол Павел говорит: для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Друзья, действительно, сегодня некоторые единицы тех, которые нуждаются, вернее, которые ищут, действительно ищут спасение своей души. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы тоже могли все сделать для того, чтобы хотя бы некоторых еще привести к Богу. Аминь. Часто жизнь бросает, как ладью волну. Господь дарует радость и покой, и средь скорби жгучей, бури роковой, слышу голос ясный с неба: я всегда с тобой. И средь скорби жгучей, бури роковой, Baby. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала заключительная часть беседы служителя Луганской церкви, брата Дмитриева Василия Михайловича. А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Наши вести были с Сахалина. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193. Небо.